Глава 4. Попаданка. Маг света. Мне до сих пор не верилось, что я смогла так быстро познакомиться с девушкой из другого мира. Это просто невероятная удача, что я здесь встретила Рию, и она дружит с Дианой. Мое любопытство и сближение с магом света теперь не вызовет подозрений, и не нужно будет как-то изворачиваться, придумывая поводы или случайные встречи с попаданкой. Наше знакомство с друзьями Рии вышло интересным и крайне полезным. Я узнала, что парни являются боевой тройкой и лучшими выпускниками, самыми сильными и уже имеющими опыт реальных сложных боев с нечистью на практиках. Вся троица была темными лордами. Жиун, как я предполагала, был огневиком и боевиком, как и Эрл. Жених моей одногруппницы обладал тьмой и был очень силен. А если быть точнее, то он высший, как Боуш. Но последний из троицы стал высшим совсем недавно, хотя он был уникален, ведь обладал двумя магиями. И обе высшие — водная и тьма. Интересные, необычные и очень-очень сильные. Но на мое удивление и чувство опасности перед темными, эта боевая тройка не вызывала отторжения или опасности. Да, страх того, что они смогут раскрыть меня, был, но не более. Парни вызывали симпатию, и мне даже приятно было с ними познакомиться. С попаданкой особо не удалось поговорить. Так, слегка, чтобы не вызвать подозрений. Немного пораспрашивала о ее удивительном мире, о попадании в наш, и сумела узнать о ее обучении дару. Не густо пока, но уже что-то. Самое приятное — то, что Рия пригласила меня на вечернюю тренировку с ними, на которую я сейчас и шла. «Не заблудилась?» — улыбнулась Рия, встречая меня на полигоне. «На удивление нет, но эта академия поражает масштабами. Наше прошлое в несколько раз меньше и по корпусам, и по территории, и тренировочных площадках с тренажерами». Осмотрев огромное поле с высокими стенами и оценив уровень защиты полигона, я заметила железные ворота. Точнее, несколько таких ворот в каменных стенах. Что там? Нечисть для тренировок. Ее специально отлавливают и держат в этих ангарах. Но с ними могут тренироваться старшекурсники и со второго курса адепты на парах с преподавателями. Одногруппница бросила взгляд на разминающихся парней и кивнула мне в их сторону. «Пошли, надо тоже успеть сделать разминку». Спорить я не стала и побрела за Рией. Несколько кругов бега, минут 20 на разминку всех мышц, и мы были готовы. Сегодня парни не собирались бить нечисть, а решили уделить время отработке боевки и защиты. «Покажешь, что умеешь, Риана?» — спросил Боуш, с интересом наблюдая за нашей троицей девочек. Я, Рия и Диана договорились, что поотрабатываем приемы вместе. Но парням, видимо, был интересен мой уровень подготовки. «Учитывая, что ты так же, как и брошка...» Жиун часто так обращался к моей одногруппнице. «Перевелась от артефакторов? То будет хорошо, если нормальный базовый щит сможешь построить». Рыжий самодовольно хмыкнул, оценивающе посмотрев на меня. «Ты хочешь проверить?» С вызовом посмотрела на огневика. «Нет, я, конечно, неплоха, и смогу дать отпор не только неудачливым бандитам в темной подворотне, но против обученного и вообще одного из лучших выпускников я долго не выстою. Но это ведь знала только я. Парень явно был уверен в обратном. И вот его самодовольное выражение лица и снисходительная улыбочка вызвали желание щелкнуть его по носу. Рыжий задорно рассмеялся и, величественно осмотрев меня с ног до головы, хмыкнул и спросил. «А не боишься?» Я неопределенно пожала плечами, на что он вновь рассмеялся и кивнул. «Если хоть одну атаку сможешь сдержать, то признаю, что ты не безнадежна, а если и сама успеешь атаковать, то лично научу тебя парочке полезных приемов». Подмигнул огневик и отошел в сторону, готовясь к магическому спаррингу. «Жиун сдурел? Она же только перевелась из Академии артефакторики!» — нахмурился Боуш и неодобрительно посмотрел сначала на своего друга, затем на меня. «Рия прошла свое посвящение вообще с нечистью. Помнишь, брошка, как пробралась на нашу тренировку с тварями?» — обратился огневик к моей одногруппнице, на что она криво улыбнулась. «Раз сама вызвалась, то вставай, Риана. Поиграем!» Я и встала напротив огневика, расправив плечи и тряхнув пальцами. Мое преимущество — скорость и неожиданность. На этом я и поймаю рыжего. «Жион, не увлекайся. Помни, что девушка только перевелась», — напутствовал Эрл, тоже не одобряя поступка друга. А вот девочки почему-то прокричали мне в поддержку. Конечно, они думали, что я сразу же проиграю, и просто хотели поддержать. Но было приятно. «Готово?» — спросил огневик, когда возвел купол защиты над нами. «Готово», — ответила и призвала стихию. Жиун атаковал быстро, без лишних предупреждений. Огненная волна понеслась в меня стремительно, яростно рыча. Я видела, что огневик бил не в полную силу. Остерегался навредить мне. Щит передо мной вспыхнул моментально. И в этот же миг я ударила воздушным тараном. Сильным, мощным. Выпускник, явно не ожидавший такой скорости и силы от девчонки-артефактницы, едва успел укрепить свой щит, который поставил больше для виду, перед тем, как таран ударил по нему и даже смял. Если бы Жиун не был столь опытным, то отреагировать бы точно не успел и уже валялся бы на земле, отплевываясь от грязи. Но он оправдал статус одного из лучших и сумел отразить мою атаку. Первую атаку. Его самоуверенность и недооценка противника подвела. Огневик не успел выставить сильный второй щит, как его отнесло вихрем на добрых несколько метров. Второй таран он отбил и даже успел атаковать меня огненными пиками, что утонули в моей защите. А вот мелкую подлость в виде воздушной петли боевик не предвидел и пропустил. Петлёй я схватила рыжего за ногу и, наконец-то, повалила парня спиной на землю. Купол над нами растаял, означая конец нашего спарринга. «Быть не может!» — прохрипел огневик, тяжело поднимаясь с земли. «Твоя ошибка в том, что ты недооценил противника», — ухмыльнулась я, чувствуя усталость. Атаки были сильными и немного измотали меня. «Ты же ведь ничего не знал обо мне, но решил, что раз я девчонка и перевелась из Академии артефакторики, то ничего не умею». Раздался смех Боуша. Парень был доволен представлением. «Хороший урок для тебя, Жиун», — улыбнулся Эрл, глядя на друга, затем посмотрел на меня и уважительно кивнул. «Значит, теперь ты обучишь меня своим приемам?» — с улыбкой спросила подошедшего огневика. «Спор есть спор, обучу. Но это тебе сегодня повезло, если бы...» «Я знаю. Мое преимущество было в том, что ты не ожидал такого от меня. И если бы ты знал, то я бы быстро проиграла». Перебила рыжего, и тот согласно кивнул на мои слова. Немного подумал и добавил. «Скорость у тебя хорошая, и сообразительность, да и уровень дара высокий. Ты можешь многого достичь». Я поблагодарила рыжего за похвалу и оценку потенциала и радостно улыбнулась девочкам, что подбежали с поздравлениями и горящими глазами. А дальше началась уже обычная тренировка, на которой Жиун приступил к своему обещанию и выделил мне около часа, за который я сумела даже освоить первый, показанный огневиком, прием. «Ну все, на сегодня хватит. Девочки совсем измотались. Пораньше немного закончим», — громко объявил Эрл, и никто спорить с ним не стал. Он был прав. Парни практически не устали, а вот мы... Я бы тоже чувствовала себя намного бодрее, если не спарринг с Жиуном. Поэтому мы быстро собрались, закрыли полигон и направились к выходу. Я, слушая веселый рассказ Жиуна о его первом в этой академии спарринге с одногруппником, с которым они не поделили стол в столовой, совсем расслабилась и практически ничего не замечала вокруг. Именно это и послужило причиной того, что я, резко вывернув из-за угла, влетела в каменную грудь незнакомца. Да так сильно, что не успела среагировать и начала заваливаться назад. Уже чуть ли не чувствуя боль от удара о землю, зажмурилась, но удара не последовало. Мужчина подхватил меня за руку и помог удержаться на ногах. Я медленно открыла глаза, и первое, что увидела, был темно-синий камзол с эмблемой в районе сердца. Затем медленно перевела взгляд выше и столкнулась с поглощающей и пугающей тьмой в глазах незнакомца. Его тьма была невероятно сильна. Она яростно клубилась и смотрела на меня изучающе. Это вызвало животный ужас, и я попыталась отпрянуть от мужчины и вырвать руку из его захвата, но не вышло. Он не отпустил. Все так же, продолжая меня удерживать, высший темный, а это, судя по уровню его силы, был именно он, холодным тоном спросил: «Кто такая?»